Винсон стал говорить «это прекрасное событие» и менял лишь интонацию. К интонации ведь не придерешься. У Лили совсем не было времени привыкать к чужому. Ей нужно было сразу же жить в чужом, как в своем. И, боже, как это оказалось трудно. Она старалась больше молчать, раствориться в пространстве, стать незаметной. Не из робости, а из желания присмотреться. Но как-то же ей приходилось себя вести. И она, конечно, многое делала не впопад. Сначала она благовоспитанно вставала каждый раз, когда Фаина входила в комнату. Потом начала вставать через раз, и, делая вид, что вскочила за какой-то надобностью, кружила по комнате. Лиля постоянно пересыпала свою речь французскими словами. Но так как она по-французски говорили только Белоцерковский, девочки понимали, но почти не говорили. А Фаина и Мирон Давидович не понимали вовсе. И она извинялась и виновато объясняла. Я с мамой часто говорила по-французски. Ей было легче лгать, упоминая маму, которой у нее никогда не было. Отца она никогда не упоминала. Ни разу не сказала «мой папа». Она вообще слишком часто извинялась. И говорила «мерси». Они все говорили «спасибо». Лиля незаметно щипала себя за «мерси» и дощипалась до синяков. Но отвыкать от «мерси» пришлось долго, так что она так и ходила в синяках. Ей, привыкшей жить в строгих рамках правил, нетрудно было бы приспособиться к другим правилам поведения. Но вся сложность заключалась в том, что правил никаких не было, и в этом полном отсутствии рамок она постоянно попадала в неловкое положение. Точная, как кукушка в часах, Лиля выходила к столу строго по времени и сидела в ожидании всех остальных, мучительно краснея. Она же все сделала как нужно, а получалось, как будто она больше всех была голодна. Лиля на все спрашивала разрешение. Можно ли выйти на улицу, можно ли взять книгу, можно ли уйти спать или выйти из-за стола. Дина и Ася могли выбежать из-за стола за книгой или к телефону. Не спрашивать, не повторять, не говорить. Таких не было много, и Лиля не успевала ловить удивленные взгляды, про все эти не понять. Став опять ребенком в семье, Лиля вдруг словно забыла свою самостоятельную жизнь. Как жила одна, как была Бонной своей Бонне, как продавала шубы. Как будто ничего этого не было. Просто ей снился дурной сон. А теперь она проснулась. Проснулась и снова превратилась в маленькую опекаемую девочку, и от этого как будто ждала, что сейчас ей станут вливать в рот рыбий жир и запрещать читать в постели. Но никто не собирался что-либо ей разрешать или запрещать, и к этой свободе нужно было привыкнуть. Ей теперь все было можно, ходить всюду одной, опоздать домой против назначенного времени. Можно было даже постричься без спроса. Правда, теперь ей хотелось спрашивать разрешения, быть маленькой, нежной, послушной. И вот еще что — Динины и Асины манеры. Конечно, она пользовалась большей свободой, чем ее сверстницы в институте благородных девиц или даже в таких же дворянских семьях, но только теперь Лиля поняла, сколько за этой ее маленькой хитрой свободой было непреложных правил, какой строгой муштре подвергали ее гувернантки. Сидеть на стуле, не прислоняясь к спинке, очень прямо. Не держать локти на столе. За это гувернантка однажды больно шлепнула ее по руке. И это было так обидно, что больше она никогда так не делала. Ставить ноги одна к другой до сантиметра. С пожилыми дамами здороваться, низко приседая. А сколько раз в своей жизни она слышала строгое «хорошие манеры». Не забывайте, кто вы. Если посмотреть на Асю с Диной глазами ее гувернанток, получалось, что Ася с Диной были ужасны, просто ужасны. Никаких хороших манер у них не было. Да и просто о манерах речи не было. Ася с Диной слишком громко смеялись. Это дурной тон. Ася могла наклониться и прошептать что-то Лиле или Дине на ухо, но шептаться Это тоже дурной тон.